Глава 20. На седьмой день Хануки Шошана взяла сестер с собой на рынок купить рыбы для гефилтефиш, которую мама собиралась приготовить на ужин. Наоми пообещала Хершелю, что приготовит ему гефилтефиш. Поскольку блюдо было его любимым, Шошане предстояло обязательно выбрать лучшую рыбу. На старой, хорошо им знакомой дороге, ведущей к рынку, девочкам попался Альберт Хендлер, сын мясника. Он был на несколько лет старше Шошаны, и она знала, что родители надеются заключить шедух между ним и нею. Альберт поглядел на нее, потом быстро опустил взгляд и прошел мимо сестер. Но вдруг обернулся на Шошанну, и она покраснела, когда их глаза встретились. Шошана торопливо повела сестер в сторону рынка. По пути она размышляла, хочется ли ей выходить за Альберта. Он красив, в этом нет сомнений. И Нета говорит, что отдала бы все на свете, лишь бы стать его невестой. Но, по ее словам, он вряд ли ее захочет, потому что семья не даст ей приданного. «Я знаю, мой отец даст за мной большое приданное, так что, скорее всего, он примет его предложение. Я должна этому радоваться, но почему-то совсем не рада. Он меня раздражает. Раздражает сама мысль о замужестве и детях. Я хочу заниматься чем-нибудь интересным, но я знаю, что это возможно только если убежать из нашей деревни и зажить самостоятельно в городе. Но если я так поступлю, папа никогда не примет меня назад. Я больше никогда не увижу маму и сестер. Даже нети запретят со мной встречаться. Я стану изгоем, и мне не к кому будет обратиться. Я недостаточно сильна, чтобы прожить без всех, кого люблю. Поэтому, если отец решит, что я должна выйти за Альберта, я выйду». Нета была лучшей подругой Шошаны. Они дружили всю жизнь. Хотя семья Шошаны была куда лучше обеспечена финансово, Нета никогда не завидовала подруге, по крайней мере, насколько Шошана знала. Мало того, весь городок считал Шошану красавицей, а Нету — самой обыкновенной девочкой. И правда, Нета была немного толстовата, а ее кудрявые темно-рыжие волосы вечно торчали в разные стороны. Но Шошана искренне любила ее. Она считала, что Нета красива, ведь у нее такая теплая, очаровательная улыбка. На самом деле, когда девочкам было по 8 лет, они заключили тайное соглашение, решив, что будут сестрами, хоть и не связаны узами крови. Когда Шошана с близняшками дошли до рыбной лавки, Блюма заявила: «Я лучше подожду снаружи», — она наморщила нос. «Там отвратительно пахнет». «Это просто запах рыбы да аромат с коптильни», — настаивала Шошана. «Идем со мной, мама рассердится, если узнает, что я оставила тебя на улице одну». «Перл побудет со мной, правда же, Перл?» Перл кивнула. «Я останусь с Блюмой». «Прости, Блюма, но мама ни за что бы не позволила вам с Перл стоять снаружи одним. Она бы сказала, что вы еще слишком малы, и я с ней согласна, так что идемте со мной». «Прошу, Шошана!» — воскликнула Блюма. «Обещаю, что мы с Перл не сойдем с этого места. Ты сможешь видеть нас из окна. Только не заставляй меня туда входить. Меня вырвет. Честное слово, вырвет». «Блюма, ну что за спектакль?» Шошана покачала головой. «Ладно, но стойте прямо тут, чтобы я вас видела. Не вздумайте и шагу сделать. Вы меня поняли?» «Обещаю, мы не шелохнемся. Да, Перл?» «Конечно, Блюма». Шошана вошла в лавку и встала в очередь. Перед ней были еще две женщины. Каждой потребовалось немало времени, чтобы выбрать рыбу. Нетерпение Шошаны все росло. Дожидаясь, она старалась не притопывать ногой, чтобы ее не сочли грубиянкой. Вместо этого она смотрела в окно, где ее сестры присели на бордюр тротуара. «Интересно, каково это — быть близнецами? Даже представить не могу, что значит иметь рядом человека, который так на тебя похож, что ты практически читаешь его мысли». Близняшки всегда были тесно связаны друг с другом, как будто родились одним человеком. Всегда знали, что другая думает, договаривали друг за дружкой предложения и полностью доверяли. Но хоть они и выглядели практически одинаково, их личности были диаметрально противоположными. При этом они друг друга дополняли и старались никогда не разлучаться. «Следующий», — сказал продавец, вырвав Шошанну из размышлений. Она шагнула к прилавку и стала рассматривать рыбу, лежавшую на льду в деревянном ящике. Мама дала ей строгие инструкции, и Шошанна не хотела ее разочаровать. «Ты поняла, как выбрать самую лучшую? Ты меня слушала?» — спросила Наоми Шошанну, прежде чем отправить на рынок. Шошанна кивнула. «Смотри, чтобы глаза были чистые, не мутные, и чешуя должна блестеть. Стускла и не бери». Шошанну впервые отправили на рынок за рыбой одну. Она думала, что это будет просто, но теперь, оказавшись в рыбной лавке, поняла, что выбор ей предстоит нелегкий. «Поторопись», — сказала женщина, стоявшая в очереди за Шошанной. «Мы не можем торчать тут весь день. Некоторым надо идти домой готовить. Может, у тебя времени сколько хочешь, а у нас нет. Ну?» Шошанна кивнула. «Простите, я стараюсь», — ответила она женщине. Потом испуганно оглядела рыбу. «Думаю, вот эту», — сказала Шошанна хозяину лавки, который подхватил рыбу из ящика. «Точно будешь брать эту? Я должен знать наверняка, прежде чем начну ее чистить», — сказал хозяин. «Думаю, да», — Шошанна опять кивнула. «А как вы считаете, она хорошая?» «Для меня они все хороши, а то бы я их не продавал», — резонно заметил хозяин. «Значит, берешь эту?» — Шошанна кивнула. «Да, эту. Беру». «Думаю, ты захочешь, чтобы я ее почистил?» «Да, пожалуйста». «На гефилте фиш?» «Да, и мама сказала предупредить вас, чтобы вы вытащили все косточки». Он кивнул. «Ну, конечно». С этими словами хозяин начал чистить рыбу. Шошанна выглянула в окно. К своему ужасу она увидела, что рядом с Блюмой и Перл стоит какой-то мужчина лет 50. Он разговаривал с ее сестрами. Шошанну обуял страх. «Кто этот человек?» Она совершенно точно не видела его раньше в городке. Это был чужак, возможно, заезжий торговец. Это она поняла по его одежде. Он стоял без шляпы, с непокрытой головой. На нем был костюм ярко-синего цвета. Раньше ей ни разу не попадались мужчины в таких костюмах. Мгновение она смотрела на них, потом вздрогнула, когда мужчина протянул что-то Блюме. Близняшки сидели бок о бок на краешке тротуара. Мужчина им что-то сказал, и они рассмеялись. Шошанна ужасно нервничала, наблюдая, как ее сестры запросто болтают с незнакомцем. Она понимала, что мама бы этого не допустила. «Я сейчас вернусь заплатить вам и забрать рыбу», — сказала Шошанна хозяину лавки. «Не вздумай уходить, пока не заплатишь», — ответил тот. «А то я продам рыбу кому-то другому. У меня здесь бизнес. Ты не можешь бегать туда-сюда». «Пожалуйста, я никуда не ухожу. Я сейчас же вернусь, обещаю». Старуха, стоявшая в очереди за Шошанной, воскликнула. «Молодежь в наши дни совсем не знает, что такое уважение. Клади деньги на прилавок, а я пока дочищу и заверну твою рыбу», — предложил хозяин. «Не могу. Мама очень рассердится, если я вам заплачу до того, как вы закончите. Она не разрешает мне так делать». Шошанна чуть не плакала. «Пожалуйста, просто закончите с моей рыбой. Честное слово, я сейчас же вернусь». Она не могла больше ждать ни секунды. С колотящимся сердцем Шошанна смотрела, как ее сестры разговаривают с чужаком. Вдруг Блюма встала. Шошанна поняла, что дальше медлить нельзя. Сердце стучало с такой силой, будто собиралось взорваться в груди. Шошанна боялась, что еще немного, и незнакомец куда-нибудь уведет сестер. Они могут пропасть бесследно. Родители всегда подчеркивали, что чужаки могут быть опасны. Они внушали детям, что в большом мире есть злые люди, которые похищают детей. Что, если этот незнакомец такой? Что, если он украдет ее сестер, и она никогда их больше не увидит? Шошана бросилась к дверям. «Так ты берешь эту рыбу или нет? Я не могу заставлять всю очередь ждать!» Возмутился хозяин. Потом подцокал языком. «Да и ладно. Я не могу весь день тебя ждать, юная пани. У меня тут торговля. Начну обслуживать следующую в очереди. Когда вернешься, придется тебе встать в конец. В смысле, если ты вернешься?» Он потряс головой и объявил. «Следующий. Я возьму рыбу, ту, что вы чистили для этой девочки. Похоже, она лучшая из всех, что у вас есть», сказала пожилая женщина, стоявшая за Шошанной. Но Шошана их не слушала. Она устремилась на улицу. «С какой стати моим сестрам разговаривать с незнакомцем вот так?» — думала она, выскакивая за дверь. «Что тут происходит?» — воскликнула Шошанна, обращаясь к странному человеку, который стоял перед Блюмой. «Я просто угостил ваших сестер конфетами. Не часто увидишь таких хорошеньких цвилинги. Красивые близняшки, редкость», — мужчина улыбнулся. Сердце Шошаны отчаянно билось. «Пожалуйста, уходите, оставьте нас в покое». Она повернулась к Блюме. «Сейчас же верни ему конфету. Она в любом случае не кошерная, поэтому ты не можешь ее съесть». «Шошана, все в порядке. Он ничего нам не сделает», — спокойно сказала Перл. «Я это вижу по его глазам. Он хороший человек». «Ничего не хочу слышать. Делайте, как я сказала. Сейчас же отдайте ему конфеты». Шошана была взволнована и рассержена, и сестры поняли это по ее голосу. Блюма взяла конфету у Перл и протянула обе назад незнакомцу. «Прошу прощения», — обратился он к Шошане. «Я не хотел вас напугать. Я коми-вояжер. Шел в бакалейную лавку и тут увидел этих красавиц. А поскольку у меня были конфеты...» «Да, я понимаю», — сказала Шошана, перебив его на полуслове. «Но мы не разговариваем с незнакомыми людьми. Правильно?» Это она добавила уже для сестер. Щеки у нее стали красными от гнева. «Прости», — сказала Перл старшей сестре. «Мы с Блюмой не хотели тебя расстроить». «Просто уходите и оставьте нас в покое», — сказала Шошана коми-вояжеру. «Пожалуйста». Он пожал плечами и пошел прочь. «О чем вы только думали?» — набросилась она на девочек. «Мама с папой тысячу раз вам говорили не разговаривать с незнакомцами и ничего у них не брать. И что же вы?» Ответа от сестер она не ждала. Схватив Блюму, а потом и Перл за руку, она подняла обеих с тротуара. «Хотите вы или нет, но вы пойдете со мной в лавку. Вас нельзя оставлять на улице без взрослых». «Это ты-то взрослая, тебе всего 12!» — вспылила Блюма. Теперь она сердилась тоже. «Я куда взрослее вас, и мама поручила мне за вами следить. Поэтому вы идете, хотите вы того или нет». В тени, незамеченной, стояла и слушала Фрида. Она пришла на рынок купить штрудель с моченым виноградом для Хершеля. Он сказал, что съел бы кусочек, а она знала, что Хершель любит штрудель только из пекарни в их деревне. Он также упоминал, что Наоми отказывается ходить в пекарню покупать ему штрудель. Всегда настаивает, чтобы испечь самой. Хотя ему нравится выпечка жены, этот особенный штрудель он помнит с самого детства и хочет именно его. Поэтому в обеденный перерыв она побежала в деревню, чтобы его удивить. Она обожала наблюдать за выражением его лица, когда вручала Хершелю свои сюрпризы. Но сегодня ее остановило небывалое зрелище. Близняшки Хершеля разговаривали возле рыбной лавки с каким-то чужаком. Она спряталась между деревьями, чтобы послушать. А теперь спешила назад в контору, правда, не забыла заскочить в пекарню купить штрудель. Фрида была в восторге. Она заполучила информацию, благодаря которой сможет выставить Наоми плохой женой, какой та и была. «Знаю, я немного опоздала, но я принесла тебе штрудель с моченым виноградом», — сказала Фрида, влетая в контору. «Ты ходила за ним в нашу деревню или купила его в городе?» — спросил Хершель. «Ходила в деревню. Я же знаю, что ты любишь штрудель из пекарни пани Сильверберг. А Наоми считает, что ее штрудель лучше и не хочет покупать его в пекарне для тебя». Он улыбнулся. «Мой любимый». Потом сказал: «Отрежь мне кусочек». Она исполнила его просьбу. Потом поставила штрудель перед Хершелем на стол и присела напротив. Он откусил и с улыбкой воскликнул: самый лучший!» Фрида тоже улыбнулась. «Я для него идеальная пара», — подумала она. «Я должна тебе кое-что рассказать», — начала она, придавая голосу сочувственный тон. «Я сегодня видела твоих близняшек. Они были возле рыбной лавки. Сидели одни одинешеньки и разговаривали с каким-то странным мужчиной. Шашана была в лавке, но она оставила младших на улице одних. И куда только Наоми смотрела? Отправить Шашану с девочками на рынок. Мы с тобой оба знаем, что Наоми не достает здравого смысла». Хершель нахмурился. «Я ни в коем случае не хочу говорить плохо о твоей жене. Но правда в том, что она совсем не зрелая и не может быть хорошей женой или матерью. Уж не знаю, почему, но это так. Мне всегда казалось, что она занимается не тем, чем должна бы. Главное, что я хочу сказать, такой мужчина, как ты, Хершель, заслуживает лучшего». Потрясенный, он уставился на нее. «Близнецы говорили с посторонним человеком?» «Да, кажется, с камевоежером. Это очень опасно». «Ты права, это опасно. Не думал, что Шашана может поступить так безответственно». «Почему она не взяла девочек с собой внутрь?» «Она, как и ее мать, Розиня», — сказала Фрида. Он отложил штрудель, лишился аппетита. «Иди к себе за стол», — скомандовал Хершель Фриде. «У нас дело не в проворот». Фрида пошла к себе, но остаток дня уголком глаза наблюдала за ним. Хершель постоянно отвлекался. Она ясно это видела. Подсматривая, она ощущала злорадное удовольствие от того, что ей удалось вбить клин между Хершелем и его женой. «Рано или поздно он поймет, что я подхожу ему гораздо лучше, чем Наоми».